Глава 9. «Антон Сергеевич, здравствуйте!» — обратился я к куратору клуба гладиаторов, который выглядел лет на 40. Однако, если присмотреться, начинало казаться, что ему гораздо больше. «Мне передали, что вы хотели меня видеть». Мужчина сидел на скамейке в 5 метрах от арены. На круглой площадке, огороженной небольшим бортиком с нанесенными специальными рунами, в данный момент времени сражались два существа — элементаль огня и каменный голем. Первый был более подвижным и постоянно атаковал, однако с виду казалось, что словно это не приносило особого результата. Голем стоял и крутился вокруг своей оси, пытаясь поспеть за своим проворным соперником, но в один из моментов его нога подломилась, и он завалился на бок. «Достаточно», — произнес куратор. «Думаю, уже все очевидно. Игорь, несмотря на большую защиту практически от всех стихий, даже от физических атак, твой голем ничего не смог противопоставить огню». «Да, я понимаю», — поджав губы и опустив голову, проговорил ученик. «Маленькая мобильность, недостаток всех големов. Возможно, было бы лучше, если бы твой гэм просто стоял на месте и не крутился, хотя, учитывая, кто твой соперник. Да, я сомневаюсь, что у него так быстро бы закончилась энергия». «Отдавать спину? Получается безвыходная ситуация», — снова промямлил ученик. «Неудачный соперник». «Не в этом дело, хотя опыт дает о себе знать. Ладно, иди пока передохни». Куратор перевел на меня свой взгляд и, наконец, обратился ко мне. «Фирс, я правильно понимаю?» «Да, здравствуйте, еще раз». Антон Сергеевич достал из кармана мое заявление и, пробежавшись по нему глазами, принялся говорить. «Что касается тебя. Во-первых, в наших правилах действительно нигде не сказано, что в гладиаторский клуб запрещено вступать работникам, например, уборщикам. Во-вторых, мне и самому стало интересно, что ты за человек такой, а тебе уже ходят некоторые слухи по нашему университету, а я навел дополнительные справки, и с моей точки зрения твой энтузиазм достоин похвалы. Ну и в-третьих, лично я не против твоего участия в турнире. Как я и сказал, мне и самому интересно, однако, даже несмотря на все эти пункты, ты же понимаешь, насколько вся эта ситуация странная и неординарная?» «Конечно, понимаю», — кивнув, серьезно ответил я. «Никому не хочется выглядеть идиотами. Если мы допустим обычного уборщика до турнира, да и вообще до вступления в наш клуб, как на нас посмотрят? Слухи об этом распространятся далеко за пределами Академии». «И это я тоже прекрасно осознаю», — произнес я. «Однако я не совсем обычный уборщик и собираюсь вступить в клуб не для красоты». «Хм», — ухмыльнулся Антон Сергеевич. «То есть ты намереваешься?» «Я собираюсь победить в турнире», — на полном серьезе проговорил я. Куратор внимательно посмотрел мне прямо в глаза, но в его взгляде не было усмешки, лишь здоровый интерес. После чего, спустя несколько секунд, он ответил. «Раз так, тебе придется доказать свои слова на деле. Ты же имеешь представление о боях?» «Поверхностное», — пожал я плечами. «Для начала этого будет достаточно. Кем владеешь? Что за гэм?» «Гэм?» — непонимающе уточнил я. «Так мы называем всех подконтрольных существ. Неважно, големы это, элементали или что-то еще. Если с этим ты собрался сражаться на арене, значит, это твой гэм. Просто так принято для удобства. Понятно?» «Да», — коротко ответил я. «Наверное, данное сокращение пошло от голема, а потом просто распространилось и на всех остальных существ, которыми здесь управляют». «Так кто у тебя?» Я достал свою деревянную куклу и немного повертел ей. Куратор протянул руку, попросив посмотреть. «Это?» — уставился он, слегка недоумевая. «Артефакт?» «Вроде того», — уклончиво ответил я. «Это мой гэм». Я сразу же решил сам для себя, что при сражениях моя кукла должна двигаться максимально правдоподобно, словно она сама по себе живая. Иначе меня просто могут дисквалифицировать. Хотя, опять же, в правилах нигде не сказано, что нельзя управлять какой-либо куклой, ведь здесь также участвуют различные артефакты и тому подобное. Хотя, если бы нашлись другие люди, которые бы захотели, как я, управлять марионеткой, у них возникла бы масса проблем, основная из которых — это только один развитый канал силы. У меня же, скажем так, не все как у людей. Но я могу использовать это себе во благо. «Хм, странная штука, похожая на самую обыкновенную деревянную куклу», — продолжил говорить Антон Сергеевич. «Ты уверен, что готов выйти на арену вот с этим?» Не скрывая своего скепсиса, закончил он и кивнул на куклу. «Второго шанса у тебя не будет». «Уверен», — твердо ответил я. Кстати говоря, по поводу «выйти на арену» — это тоже образное выражение, ведь ученики находились за ее пределами, и это еще одна причина сложности управления телекинезом. Арена здесь была не маленькая, и я не уверен, если вдруг моя марионетка окажется на другом конце арены, например, из-за мощного удара, хватит ли мне моей силы, чтобы продолжить управлять ей. «Супер! Имя у нее есть?» «У куклы?» — на всякий случай уточнил я. «Ну, конечно. Деревяшка». «Пойдет. Но раз ты готов, тогда удачи». «Вась!» — выкрикнул Антон Сергеевич, и к нам подошел парнишка с артефактом в руках. Его гем напоминал мне небольшого железного человека, размерами чуть больше моей куклы. «Готов сейчас выйти?» «Да», — робко ответил ученик. Куратор перевел на меня взгляд и продолжил говорить. «Вот и отлично. Видишь, как быстро я нашел для тебя пару. Покажи, на что способен твой гэм. Докажи, что ты достоин, и тогда, быть может, я приму решение по поводу твоего зачисления в гладиаторский клуб». «Мне необходимо победить его?» — кивнул я на артефактного железного голема. То, что это именно артефакт, догадаться было несложно. «Ха! Хоть Вася у нас является уверенным середнячком, но все же от новичка вроде тебя мы не ждем чудес. Поэтому просто покажи все, на что ты способен, а там уже посмотрим и решим, что делать». «Понял», — кивнул я и направился в сторону арены. По телу побежали мурашки, а сердце учащенно заколотилось. Только сейчас я осознал важность данного события, ведь второго шанса действительно может и не представиться. Рядом с невысоким ограждением находились небольшие табуреточки, хотя, насколько я понял, они скорее для зрителей, нежели для самих участников, потому что большинство учеников предпочитали стоять, чтобы лучше концентрироваться. Да и просто нервы дают о себе знать. В итоге я закинул куклу за ограждение, после чего взял одну из табуреток, пододвинул ее и спокойно сел. Вася молча прошел на другой конец арены, видимо, здесь было так принято, на что я лишь хмыкнул и принялся управлять деревяшкой. Моя марионетка бодро подбежала к середине арены, в то время как железный голем принялся медленно и тяжело вышагивать. Куратор подошел и встал неподалеку от меня. Он посмотрел на моего соперника, потом перевел взгляд на меня и скомандовал. «Начали!» Деревяшка встала ровно, сделав руки по швам и медленно поклонилась, после чего приняла боевую стойку. Куратор на это лишь хмыкнул и покачал головой, словно бы говоря, «бесполезные выкрутасы». Однако я и не пытался тем самым выпендриться, просто оно само как-то получилось, я лишь подумал о том, что это было бы прикольно. Голем внезапно ускорился, несуразно дошагав до меня, а потом с еще большей скоростью выкинул руку вперед. Честно говоря, я даже не был к этому готов, видимо, это особенности данного артефакта. Все произошло слишком быстро. Однако деревяшка словно бы ожила. Марионетка резко ушла в сторону, увернувшись от удара, и рванула вперед. Голем успел выставить свою руку, отчего моя кукла буквально повисла на ней и прокрутилась несколько раз, словно на турнике. Соскок, подсечка. Удар в корпус, потом еще один удар с разворота ногой по голове прямо в прыжке. Все это произошло моментально, только вот ощущение, будто бы абсолютно без какого-либо эффекта. Железный голем даже не пошатнулся. В один из моментов он смог провести свою атаку, и деревяшку отбросило на несколько метров. «Твою ж!» — тихо выругался я. Кукла прокатилась по арене, но тут же встала в широкую боевую стойку. Будь у нее ладонь, она бы жестом подозвала своего противника, но увы. Перед приходом сюда я специально надел повязку на голову, чтобы скрыть прилепленный листок с рунами. Я не рисковал использовать глубокий взор во время боя на постоянной основе, но сейчас мне захотелось посмотреть, что вообще происходит с моей куклой. Потому что заметил, что после пропущенного удара она стоит как-то не так, не как обычно. Приглядевшись, увидел, что от ее правой руки отпало несколько энергетических каналов, они словно бы иссякли, растратив всю энергию, но такое я видел впервые. Очевидно было, что все дело в пропущенной атаке. «А вот это что-то новенькое», — подметил я про себя и быстро направил кукле несколько новых каналов. Сомневаюсь, что мне удастся растратить все свои каналы. Скорее, кукла просто превратится в труху, хотя на самом деле ничего нельзя исключать. Голем все это время шел довольно медленно, но когда между гэмами осталось расстояние менее 30 сантиметров, он вновь молниеносно ускорился, словно у него где-то там в заднице находился турбоускоритель, ну или на спине. Моя кукла резко нагнулась, сделав выпад в сторону, специально оставив одну ногу. Голем споткнулся и по инерции прокатился мордой по арене. Деревяшка тут же воспользовался моментом и запрыгнул сопернику на спину. Захватив его железную руку, я попытался выломать ее, но очень быстро осознал, что моей кукле попросту не хватит сил на это. Стоп, это же мои силы. Я чуть ли в голос не засмеялся от такой простой мысли. В этот же момент я начал целенаправленно цеплять один канал за другим к рукам моей марионетки. Кстати, чтобы делать подобное осознанно, такое у меня было впервые. К деревяшке прицепилось по 5 дополнительных каналов. Напряжение возросло, но голем не чувствовал этого и уже пытался подняться. Плюс 10 каналов, 20, 50. Я затратил на это практически все свои силы. В какой-то момент даже почувствовал головокружение, но все не напрасно. Вместе с этим я услышал скрежет металла, а потом и вскрик Васька. «Стой, я сдаюсь!» «А?» — отвлекся я на него, в то время как моя кукла продолжала пытаться выломать руку железному голему. «Не ломай, пожалуйста!» — продолжил кричать мой соперник, еле сдерживаясь, чтобы не выскочить на арену. Но, по всей видимости, правилами запрещалось это. «Хорошо», — спокойно ответил я и отозвал куклу. Марионетка выпрямилась, встав в полный рост над поверженным соперником, отряхнула свои импровизированные ладони и медленным шагом направилась в мою сторону. Только сейчас я заметил, что, оказывается, за нашим боем наблюдали около 15 учеников, которые выстроились вокруг арены. Куратор в это время молча раскрыл рот и с удивлением наблюдал то за мной, то за моей деревянной куклой. Громов недовольно поджал губы и покосился на стейк перед ним. Через пару секунд, выдержав паузу, он тяжело вздохнул, взял нож с вилкой и принялся его нарезать, совершенно не обращая внимания на сидевшего перед ним Меченого. «Максим Александрович, с этим надо что-то делать», — осторожно произнес собеседник. Громов отрезал кусочек мяса, спокойно положил в рот и, глядя на собеседника, начал жевать. «Казаков уперся как баран и ни в какую не хочет сотрудничать», — начал жаловаться помощник. «Та акция с убийцей дала обратный эффект, ИСБ носом землю роют, а сам Казаков вообще ограничил контакты с посторонними, даже на работе». Громов проглотил кусок мяса, спокойно вытер рот и произнес. «Я ем». Меченый открыл было рот, чтобы что-то произнести, но не стал. Он тяжело вздохнул, откинулся на спинку стула и принялся ждать, пока начальник доест свой стейк. Тот неторопливо кусочек за кусочком отправлял в рот мясо и только когда оно полностью оказалось в желудке, произнес. «Кому отдавал заказ? На Казакова?» «Мы припугнуть хотели, поэтому профессионалов не звали. Так, у местного варья торпеду выкупил», — произнес помощник, пожав плечами. Громов взял чашку с кофе и медленно втянул аромат. Меченый же нахмурился от завибрировавшего телефона в кармане. На время разговоров он выставлял режим «не беспокоить», и единственным, кто мог его нарушить, был его собеседник, сидевший с ним за столом. Осторожно сунув руку в карман, он извлек телефон и, не доставая его из-под стола, открыл сообщение. «Это не я». Стараясь не подавать виду от нахлынувшего адреналина, он поднял взгляд на Громова, что сидел перед ним, и лениво поглядывал в окно на проспект, где суетились люди. «Так что будем решать, Максим Александрович?» — спросил помощник, убрав телефон. «Может, просто устранить этого Казакова?» Громов задумчиво пожевал губами и произнес. «Это, скорее всего, ничего не даст». Меченый аккуратно подался вперед так, чтобы рукава пиджака задрались и были видны часы. «Если мы уберем его, то неизвестно, кого поставят. Как бы хуже не сделать», — произнес собеседник. «Надо искать подход к нему». «Может быть, зайдем через родню?» — спросил помощник и демонстративно посмотрел на часы. «Смотря каким образом и...» — задумчиво произнес Громов. «Что предлагаешь?» «Я предлагаю...» Тут Меченый зажал несколько выступов на часах, и в тот же миг из циферблата ударил яркий синий луч в сторону Громова. «Втах!» Удар был сильным, но луч ударил не в собеседника Меченого, а в яркую зеленую пелену, что мгновенно окутало его. Во все стороны полетели искры, помещение заволокло туманом, а спустя пару секунд в нем начали проскакивать искры. Митин хмуро поднял взгляд от экрана ноутбука и взглянул на Лену, что с удовольствием поглощала плов, приготовленный братом. «Чего не позавтракала?» — спросил он. «На зачет торопилась», — пояснила та. «Да и на полный желудок спать постоянно хочется». «Может, ночью спать надо, а не над книгами сидеть?» «Было бы замечательно, но тогда стипендии можно забыть», — буркнула она. «Кстати, Гош, плов изумительный». «Других не готовим», — вздохнул здоровяк и взглянул на экран. «Слушай, у меня тут проблема нарисовалась. Можешь помочь?» — с надеждой спросила сестра. Что случилось? Обидел кто?» «Да, в смысле нет. В общем, раз в полгода у ботанов начинается обострение сперматоксикоза», — пояснила девушка, закинув ложку плова в рот. «Мне, конечно, льстит ситуация, но я почему-то становлюсь основной их целью». «Подкатывают, что ли?» «Если ты называешь формулу Бернули из роз подкатом, то да». «Формула кого?» «Бернули. Это очередной ботан с инженерного. Выложил лепестками роз зачем-то утром ее под окном». «Я не видел», — нахмурился Гоша. «А, погоди, то пятно из лепестков...» «Ну, для тебя, видимо, пятно», — хмыкнула Лена. «Так, и что ты хочешь?» «В общем, рано или поздно у них наступает пик, и эти горе-ухажеры приходят ко мне с букетами цветов и признаются вечной любви. «Так?» «Ну, я их отшиваю, и они впадают в жуткую печаль, напиваются, и на этом все». «А проблема в чем? Пошлешь, и ладно». «Проблема в том, что я становлюсь последней сукой для наших немногочисленных девочек. Мне бы как-то, чтобы не я их отшивала, а как бы...» «Я пугал почаще», — кивнул Митин. «Так?» «Ну, как бы да». «В университет твой не пойду. И так дел по горло». «Ну, если очередной припрется...» «Шугану», — кивнул Гоша. «Динь-делинь». Брат удивленно взглянул на сестру. «Я тут ни при чем», — тут же открестилась девушка. «Я просто думала, надо тебя сразу попросить». «Как он выглядит?» «Рыжий, тощий и в очках». Здоровяк с тяжелым вздохом поднялся из-за кухонного столика, прошел в коридор и открыл дверь, уставившись на молодого рыжего паренька в довольно толстых очках с букетом красных роз в руках. «А-а-эм!» — растерялся парнишка от вида Гоши. Тот не торопил его и молча рассматривал. «Тут ведь Лена Митина живет», — осторожно поинтересовался парень, явно нервничая. «Тут», — кивнул Митин. «А можно ее увидеть?» «Нет». Парень растерялся, несколько секунд молчал, а затем пробормотал. «Тогда я, пожалуй...» Тут Гоша протянул свою лапу, забрал у него букет, а второй схватил и произнес. «Еще раз увижу, на хлеб намажу. Понял?» Парень попытался отскочить, но здоровяк его держал не хуже стальных очков. Ноги ухажера начали подгибаться, губы дрожать, но разум заставил произнести совершенно не то, что он думал. «Чисто технически это невозможно». «А я волшебник», — нагнулся к нему Гоша и уставился в глаза собеседнику. «Волшебник-людоед. Понял?» Рыжий активно закивал, и как только Митин его отпустил, тут же ринулся по лестнице вниз. Закрыв дверь, здоровяк вернулся на кухню, вручил сестре букет и снова уселся за компьютер. «Миленько», — прокомментировала Лена. «Спасибо, Гош. Я действительно задолбалась, я от наших стерв терпеть. Ладно бы богач какой или аристократ, а тут эти...» «Не за что», — буркнул Гоша, открывая очередную вкладку. «Ты, кстати, что там делаешь? Мне ноут так-то тоже нужен», — спросила Елена, положив букет на подоконник. «Еще информацию по артефактам». «Зачем?» Гоша вздохнул, помял переносицу и произнес. «Думал научиться основы для артефактов делать, но тут засада. Знаний не хватает», — признался он. «Пробовал сам делать, жахнуло, будь здоров. Носил мастеру, так он меня с дерьмом смешал». «Тебя? Серьезно?» «Словами и культурно», — хмыкнул Гоша. «Нужны знания, но их нет. Думал, в сети найду что-нибудь». «Динь-делинь?» — Митин выразительно взглянул на сестру. «Только не бей его, пожалуйста», — осторожно произнесла девушка. Здоровяк тяжело вздохнул, взял со стола половинку белого хлеба и нож, после чего направился в коридор. Открыв дверь, он демонстративно воткнул ножик в мякоть и состроил ужасную гримасу. «Здравствуй, Гош», — произнес невысокий, но широкоплечий мужчина с двумя подручными за спиной. «Обедаешь? Обед — это хорошо». Митин шевельнул челюстью и недовольно глянул на стоявшего перед ним авторитета. «Здорово, кабанчик», — кивнул он ему. «Какими судьбами?» «К тебе, родной, к тебе». Фирс сидел на лавочке и задумчиво смотрел на поющую осину. В последнее время это стало своего рода традицией. Как ни странно, но только здесь он мог побыть наедине с собой. Дома днем в любой момент мог завалиться Вешкин, а ночью Маргарита. Он, конечно, уже подпирал кроватью двери, и это давало неплохие результаты, однако девушка все равно его будила своими тихими, но крайне разнообразными ругательствами. «Вот же неугомонная», — усмехнулся Фирс. Тяжело вздохнув, он еще сильнее растекся на лавочке под тихий, но мелодичный свист магического дерева. Как-то отступили в последнее время тревоги насчет Громова, горечь от провала поступления, а также боль от последнего разговора с Алисой. Жизнь медленно, но уверенно становилась рутиной. «Неплохо», — кивнул он своим мыслям. В этот момент недалеко от лавочки остановились две девушки. Фирс не сразу обратил на них внимание. Первой была студентка с меткой адепта, а вот второй была Алиса. Девушка заметила Фирса, кивнула своей подруге и направилась к Фирсу, рассматривающему поющую осину. «Привет», — тихо произнесла она, заставив парня перевести на нее взгляд. Фирс молчал. Несколько секунд он разглядывал Орлову, после чего тяжело вздохнул и кивнул ей. «Привет». «Можно присяду?» «Садись». Алиса уселась и несколько секунд молчала. Из головы молодой аристократки почему-то сразу вылетел весь заготовленный монолог, что она неоднократно прокручивала в голове. «Слушай», — неуверенно произнесла она, — «Я хотела поговорить с тобой. Не уходи, пожалуйста, мне нужно, очень нужно выговориться». Фирс молча уставился на кусты, что обрамляли дорожку, и кивнул. «Я, в общем, я хотела сказать тебе огромное спасибо. Ты не представляешь, что для меня сделал». Алиса умолкла, пытаясь подобрать слова. По субъективному мнению, все фразы, что она заготавливала сейчас, рядом с Фирсом выглядели крайне пошло, неискренне и фальшиво. «Да нет, представляю», — спокойно ответил парень, вновь ощутив в груди неприятную тяжесть. «Представляю и понимаю». «Я просто я знала, что ты собирался сделать. Кольцо, ты мог использовать кольцо по-другому». «Думаешь?» — хмыкнул Фирс. «А мне кажется, нет, не мог». Девушка открыла рот, затем закрыла и несколько секунд молчала. «Наш последний разговор и тот танец кукол», — осторожно произнесла она. «Ты никогда не говорила, а я даже не задумывалась над твоими чувствами». Фирс посмотрел на нее, тяжело вздохнул, а затем уставился на кончики своих берц, которые пришлось напялить из-за того, что кроссовки совершенно износились. Тратить деньги на приличную обувь ему жутко не хотелось. «За все время нашей дружбы мы очень хорошо общались. Я очень многое поняла с момента нашего разговора». «И что же?» Девушка несколько секунд молчала, после чего произнесла. «Что мне тебя не хватает. Оказывается, ты мой единственный и настоящий друг. Вокруг меня очень много людей и много аристократов, но они все знакомые, а ты друг». «Может быть, в этом и проблема?» — горько усмехнулся Фирс. «Я вообще не человек, я друг». «В смысле?» — растерялась девушка. «Не обращай внимания, это так, личные заметки», — произнес парень. «В общем, я хотела сказать, что я поняла, что у тебя ко мне были чувства и что ты в меня влю...» «Зачем?» — оборвал ее Фирс. «Ты о чем?» «Зачем ты мне это говоришь?» «Чтобы между нами не было недосказанности и...» «И чтобы тебе стало легче», — стараясь унять подступающий ком к горлу, произнес Фирс. «Ты все поняла. Я для себя все понял. Мы оба знаем, что мы слишком разные, и между нами ничего быть не может. Алиса, зачем ты снова поднимаешь эту тему? Для чего ты пришла сюда?» «Я хотела только...» «Сделать мне больно?» «Снова?» — уточнил у нее Фирса, заглядывая в глаза. Орлова застыла с приоткрытым ртом. Глядя ему в глаза, она хотела что-то еще сказать, но тут до нее начал доходить смысл сказанного. Она молчала секунд 10, после чего Фирс отвел от нее взгляд и произнес. «Вообще тут неплохое место. Платят немного, но зато жилье дают. А еще я все же учусь магии. Да, не так, как думал, но все же. Смотри». Фирс зажег один маленький походный фонарик, затем второй. «Забавно, правда? Жаль, они у меня очень маленькие, да и толком не светятся, но зато я могу вот так». Внезапно вокруг лавки возникла пара сотен таких же шариков. Они уплотнились, крутанулись в вихре и распались на пару фигур, мужскую и женскую. Под легкую мелодию, что выводила поющая осина, они поклонились друг другу и протянули руки, начав медленный танец. Да, местами Фирс с непривычки заваливал горизонт, местами у него расплывались контуры, однако опыт с контролем деревянных кукол сделал свое дело. Это был пусть и короткий, всего с 20 секунд, но все же танец двух силуэтов из мелких походных фонарей. На данном представлении было всего три зрителя. Фирс еще не показывал его никому, даже Вешкину, а сейчас решил его показать Алисе, просто чтобы сменить тему и отвлечься. Однако Фирс никак не ожидал, что за его спиной из парка, прямо по газону метрах в 10, за ним наблюдала Маргарита. «Это было очень красиво», — тихо произнесла Алиса, не зная, что еще сказать. «Ага», — кивнул парень. «Согласен. Еще криво получается, но уже что-то. Мне еще тренироваться и тренироваться». «Все равно красиво», — тихо отозвалась девушка. «Слушай, прости меня, ладно? Я, пожалуй, пойду». Фирс молча кивнул и шмыгнул носом. В голове от перенапряжения немного загудело, но он старался держаться. Стоило ей отойти на пару метров, как к Фирсу подошла Маргарита. Девушка оценила вид парня и посмотрела на удаляющуюся Алису. «Кто это был?» — спросила она. «Не имеет значения», — поднялся на ноги Фирс. Стоять было тяжело, слегка вело, а ком из горла так никуда и не делся. Маргарита заглянула в глаза друга, полной боли, еще раз кинула взгляд на Алису и произнесла: «Ты выглядишь так, словно тебе очень больно». «Возможно, так и есть», — стараясь не смотреть в сторону Алисы, произнес он. Маргарита секунды три молча смотрела в глаза Фирса, после чего произнесла: «Поцелуй меня». «Зачем?» — слегка поморщился Фирс. «Чтобы было гадко. Гадко хорошо помогает, когда больно». «Что ты несешь?» — тяжело вздохнул Фирс. Однако Маргарита, понимающе улыбнулась, а затем громко выкрикнула. «Алиса!» Фирс смутился, хотел было повернуть голову к девушке, к которой с детства испытывал чувства, однако ему на щеку легла ладонь Маргариты. В ту же секунду ее губы впились в страстном поцелуе в его уста. Посреди университета магии, в столице империи, в парке у единственной в мире поющей осины, младшая дочь рода Медведевых, что имеет прямое родство с императорской семьей, целовалась с уборщиком. Тем самым уборщиком, что недавно создал прибыльный бизнес, открыл свою кофейню ради того, чтобы поступить в университет магии, и дважды провалился. А в нескольких метрах от них стояла дочь рода Орловых, та самая, что стала одной из причин идти дорогой магии. Она стояла и смотрела, как друг детства, тот самый человек, которому она доверяла больше всего, стоял и целовался. С другой.